Оксана Гринберга. Цена соблазна. Глава первая. Стоило Майе выйти из лайнера в аэропорту Энска, как у нее тут же появилось навязчивое предчувствие, что они обязательно встретятся. Столкнутся с ним в толпе или за очередным поворотом вот-вот покажется его крепкая фигура. Это ощущение было настолько сильным и всеобъемлющим, что не помогали ни мысленные уговоры, ни чашка крепкого кофе, который Майя выпила на ходу в стеклянных переходах аэропорта. Отделаться от странного чувства не получилось ни в такси по дороге к ее квартире, ни позже, когда Майя решала 1001 организационный вопрос перед началом выставки. Этот город, пусть и миллионник, казалось, был пропитан его присутствием. Если бы она знала, что так будет, то, возможно, не поддалась бы уговорам своего менеджера и не приняла бы решение вернуться в Энск. До этого Майя долго, несколько месяцев, взвешивала все за и против, пока количество плюсов не перевесило подсознательное желание держаться Артема Спасского как можно дальше, желательно за несколько тысяч километров. С другой стороны, с чего бы ей так волноваться? С их последней встречи прошло более 6 лет. Ее имя он, наверное, все-таки вспомнит, но узнает ли в толпе, столкнись они нечаянно на улице или же окажись возле одной кассы в супермаркете. Майя этого не знала и надеялась, что узнавать не придется. В то, что Артем узнает о ее возвращении из СМИ и станет искать встречи с бывшей одноклассницей, в такие сказки Майя не верила. Он всегда был к ней более чем равнодушен. Но несмотря на длительные нравоучительные беседы с самой собой и пару глотков шампанского сразу же после открытия, ее все еще продолжало потряхивать. «Это нервы», — сказала она строго. «Это все проклятые нервы!» Что ему делать здесь, в большой и модной галерее «Пегас» на 6-м этаже торгового центра, расположенного в исторической части города? В месте, где приглушен свет, играет негромкая музыка и проходит ее персональная выставка. Именно из-за этого она и приехала в Энск, привезя с собой из Испании около 20 последних работ. Ее давно уже звали на родину, и после нескольких месяцев размышлений и душевных терзаний ехать или не ехать, Майя все-таки дала согласие. Не прогадала. Результаты первого дня обещали превзойти самые смелые ее ожидания. Но вместо того, чтобы насладиться собственным триумфом, она продолжала думать об Артеме, рассматривая расхаживающих по залу гостей. Уж ему-то здесь точно не место. Что делать такому, как он, среди местной богемы, среди ее картин на светлых стенах, в мире негромких разговоров и приглушенных смешков, среди толпы, в которой ловко снуют официантки в белой униформе, предлагая с серебряных подносов шампанское и небольшие закуски. Среди журналистов, критиков, да и просто зевак, забредших на персональную выставку Майи Самойловой. Майя Самойлова. Ее личный, раскрученный и благосклонно принятый в высших художественных кругах бренд. Ее работы хвалили, их любили, их покупали. Последние 3 года оказались особенно для нее успешными. Майя участвовала в международных выставках в Лондоне и Нью-Йорке, была завсегдатаем Венецианского биеннале и канадского Торонто Арт Экспо. Персональные выставки проходили в Брюсселе и Мадриде. Ее работы можно было найти в галерее Мирабелла в Барселоне, неподалеку от которой Майя обзавелась собственной квартиркой-студией. Она рисовала, как жила, и радовалась тому, что картины пришлись по душе многим, но ее талант в полной мере раскрылся лишь после того, как ей удалось вырваться из мертвой хватки родного города. Долгие 6 лет Майя думала, что уехала из Энска навсегда. Но она все-таки вернулась. Ненадолго, ровно на неделю, пока длится ее персональная выставка. Впрочем, врать себе Майя не собиралась. Дело было не только в выставке. Она наконец-таки нашла в себе силы взглянуть в глаза своему прошлому после 6-летнего отсутствия. Улыбнувшись официантке, разносившей бокалы с шампанским, подошла к большому панорамному окну, из которого открывался чудесный вид на вечерний Энск. Улочки старого города были запружены разодетыми людьми, горели разноцветные фонари и пестрела яркая реклама. Летние кафе были переполнены, и даже до 6-го этажа, где находилась галерея, долетали отзвуки громкой музыки. Странным образом родной город показался на этот раз Майе невероятно прекрасным, хотя 6 лет назад она покидала его без сожаления. Наверное, потому что в нем не оставалось никого, о ком ей жалеть. Лишь могилы родителей, горстка приятных людей, единственная школьная подруга, с которой они иногда перезванивались, да бывшие одноклассники. А еще Артем Спасский, ее старая школьная любовь, встречаться с которым она не собиралась, старательно уговаривая себя, что этого никогда не произойдет. Они не столкнутся с ним в очереди к кассам переполненного супермаркета, потому что это против любых законов природы. Сделав еще глоток шампанского, Майя строго-настрого приказала себе вернуться в реальность и начать, наконец, наслаждаться происходящим, потому что это был ее день. Официальная часть уже закончилась. До этого она долго и старательно улыбалась на камеру, давая интервью местным журналистам, радуясь, что можно говорить на родном русском. Теперь вход в галерею был свободным. Раздвижные двери постоянно открывались, впуская новых и новых гостей. Майя ждала тех, кому позвонила по приезду. Тех, кого она хотела видеть. Первой появилась ее старая начальница, принесшая ей охапку сиреневых хризантем. Цветы чудно пахли, и несмотря на то, что на дворе стояло начало августа, напоминали Майе о прохладной прибалтийской осени. Да и сама Марина Викторовна была ходячим напоминанием о тех временах, когда Майе приходилось совсем непросто. Она рано стала сиротой. Отец, в прошлом известный художник, быстро спился, не дотянув и до 45. Мама после его смерти угасла буквально за несколько месяцев, потеряв смысл жизни. Ей больше не было за кого бороться. Лечить, уговаривать, возить кодироваться, к знахарям и бабкам-шептуньям. А дочь свою они давно уже не замечали. В 18 лет Майя осталась одна. Родственники, с которыми они не поддерживали связь, были далеко. Разъехались кто куда, чуть ли не по всему миру. К ним Майя за помощью обращаться не стала. Они не явились на похороны ни отца, ни матери, несмотря на разосланные уведомления. Решила, что справится совсем сама. Она сильная. Она сможет. От родителей Майе досталась 3-комнатная квартира в центре. Непростая, в престижном квартале неподалеку от центра, с папиной небольшой мастерской на мансарде, на которую вела скрипучая винтовая лестница. Добрые люди тут же посоветовали продать наследство. За него можно было бы выручить приличную сумму. Но Майя ничего продавать не стала. Вместо этого с легкостью поступила в художественную академию и принялась зарабатывать как могла. Устроилась уборщицей в роддом на полставки, хваталась за любую возможность подзаработать на оформлении витрин, расписывала стены в кафе и ресторанах, радуясь, когда удавалось за бесценок продать хоть что-то из своих картин. Это было сложное время, но она справилась. «Хороша!» – заявила ей Марина Викторовна, старшая акушерка первого городского роддома, в котором Майя много лет подряд самозабвенно натирала полы. Пожилая женщина отстранилась, разглядывая Майю с ног до головы. Мазнула взглядом по закругленным носам туфель на высоких каблуках, закрытому спереди, но с открытой спиной черному платью, которое Майя долго и придирчиво выбирала перед зеркалом. Дошла до обманчиво простой прически, на создание которой ушло более часа, распущенным, вытянутым до середины и подкрученным на концах белокурым локоном, спадавшим почти до бедер. «Красавица!» — вынесла вердикт бывшая начальница. Обнялись, и Майя наклонилась, каблуки были внушительных размеров, чтобы коснуться губами морщинистой щеки Марины Викторовны. Затем та подхватила Майю под руку, и они прошлись по галерее. Марина Викторовна оценила домино, возле которого толпился народ, надолго остановилась возле заката. «Значит, выбилась в люди!» — кивнула одобрительно. «Молодец, девочка! Настоящий борец!» На это Майя хотела ответить, что у нее просто не было другого выхода, но промолчала. Ей казалось, что жизненные трудности достаточно ее закалили, перетерли, перемололи на своих жерновах, отсекая все лишнее. Остался лишь титановый стержень, на который она насадила то, что посчитала нужным взять в новую жизнь, уверенность в своих силах, любовь к сыну и желание выжить любой ценой. «А где же Никитка?» – спохватилась Мария Викторовна, закрутила головой. «Где мой крестник?» Она и принимала роды. Не сказать, что простые, но в конце концов все обошлось. Иногда старая акушерка хвалилась, что держала на руках почти половину Энска. «Вон там, со своей няней!» Ее сын чуть в стороне на бойком испанском досказывал Арелии, что в маминых картинах явно чего-то не хватает. Майя частенько рисовала прибалтийские пейзажи, на которые он бы добавил трансформеров или высадку монстров на пустынный морской пляж. «Привезла, чтобы показать родину». «Хороший мальчонка!» — улыбнулась акушерка. «Похоже, в папу пошел!» И Майя поймала на себе очередной цепкий, оценивающий взгляд. Майя была светленькой и худенькой, с большими синими глазами. Роста среднего, если скинуть высоченные каблуки. Никита же в свои 5,5 лет обещал стать высоким и крепким. Был он смугл, черноволосый, сероглаз, с резкими, уверенными чертами лица. Совсем в другую породу. «Познакомить?» – спросила Майя. Собиралась было подозвать няню, которую захватила из Испании, но Марина Викторовна покачала головой. «Не стоит, Маечка, пойду-ка я. Пройдусь еще немного, а потом на работу. Поздно уже, смена у меня в ночь. Но ты забегай. Чайку попьем, поболтаем о нашем, о девичьем. В среду и четверг буду днем, так что заходи». «Обязательно», — пообещала Майя. Попрощались. Только проводила Марину Викторовну, как к ней беззвучно подошел Пабло, ее менеджер, друг и наставник, без которого жизнь Майи пошла бы совсем не так. Коснулся локтя, поманив за собой в небольшой закуток, подальше от людских глаз. И тут же зашептал на ухо, что дела складываются очень хорошо. Тот самый покупатель, которого он долго и планомерно окучивал еще в Барселоне, готов внести круглую сумму. Это означало, что по окончании выставки большая часть из картин украсит роскошные стены 5-звездочных отелей по всему Прибалтийскому побережью. Майя довольно кивнула. Все складывалось даже лучше, чем она предполагала. Насколько, станет ясно к концу выставки. Но эта сделка не только покроет расходы на поездку, но и позволит ей отложить приятную сумму на банковский счет. Кредит за студию в Барселоне она давно уже выплатила. Теперь можно подумать и о Никиткином будущем. Сын растет быстро. Не успеешь оглянуться, как придется подыскивать ему университет. Возможно, он даже пойдет по ее стопам, потому что рисовать любил чуть ли не с рождения. Но куда больше Никите нравились машины, совсем как его отцу. Их небольшая квартира в центре Барселоны была завалена 4-колесными игрушками. Но от мысли о Никите и его, несомненно, блестящем будущем пришлось отвлечься, потому что снова распахнулись стеклянные с вензелями Пегаса двери, впуская в галерею ее единственную энскую подругу, с которой они общались еще со школы. Элька сразу же ее заприметила. Помахав, двинулась навстречу по ковровой дорожке, переставляя длиннющие ноги на высоченных каблуках. Покачивала узкими бедрами, как магнит, притягивая взгляды окружающих. В школе Эльвира Ветлицкая была признанной королевой красоты. Даже выиграла этот конкурс в выпускном классе. И с той поры ничего не изменилось. Вот и сейчас, по прошествии почти десятилетия после их выпуска, она все так же оставалась сокрушительно хороша. И сине-черные волосы спадали до лопаток, темные стрелки выделяли ярко-синие глаза, кроваво-красная помада на губах казалась ударом ножа убийцы. Глядя на нее, тараканы, от которых Майя почти избавилась в Испании, зашевелились, выползая из своих щелей. «Вот еще!» — сказала она себе строго. «Я и не подумаю нас сравнивать, слишком уж мы разные». Эльке всегда нравилось привлекать к себе внимание. Подруга шла по жизни с уверенной раскованностью той, кто знает себе цену. Майя же себе цену не знала, кроме той, которую были готовы платить за ее картины, и все школьные годы уверенно пребывала в Элькиной тени. Впрочем, в то время это ее мало волновало. Она привычно витала в облаках, рисуя то в своем заветном блокноте, который всегда был при ней, то в тетрадях, а даже случалось и в учебниках, за что ей серьезно попадало от преподавателей. Но при этом старательно училась, и Элька таскала ее за собой словно вещь, у которой в любой момент можно списать домашнюю работу. «Давно не виделись!» Не виделись они как раз те самые 6 лет. Подруга окинула ее оценивающим взглядом. Красивое Элькино лицо вытянулось, когда она уставилась на Майино черное платье с открытой спиной. «Диор или Валентина?» – спросила ревниво. «Диор», – призналась Майя. «Туфли?» – еще один испытующий взгляд. Манола Бланик. «Неплохо, Самойлова. Тебе явно пошел на пользу испанский берег», – усмехнулась Элька. Нервно потянулась к сумке, выловила пачку сигарет с тонким фильтром. Хищные накрашенные губы приоткрылись, но Майя все же успела ее остановить. «Эль, здесь же не курят. Это все-таки галерея». «Вот гадство!» В сердцах отозвалась подруга, пряча сигареты в сумку. «Значит, прикатила в наш дождливый Энск со своего испанского берега. Возвращение блудной дочери. Ну-ну. И насколько же блудной?» Спросила хитро. Затем безошибочно повернулась в сторону Пабло, выцепив его взглядом из толпы зевак. Майин менеджер даже в свои 58 производил сокрушительное впечатление на женский пол, благородной сединой и пронзительным взглядом черных, словно испанские маслины, глаз. «Этот с тобой?» — кивнула Элька в сторону Пабло. «Твой мужик?» «Он?» — удивилась Майя. «Эль, ну что ты, он же мне как отец, к тому же...» Осеклась, решив, что подруге не стоит знать, что Пабло был совсем по другой части. Женщины в качестве сексуальных партнеров его не привлекали. «Тогда кто?» Майя пожала плечами. «Никто». «Ну, дура ты, Самойлова!» С явным удовольствием произнесла Элька. И Майя подумала, что вступительный экзамен в женский клуб неудачниц ей успешно пройден. Будь у нее еще и муж, Элька бы такого ей не простила. А так... Пусть и известная художница, которой испанский берег пошел на пользу, но все равно мать-одиночка и никакой личной жизни. Потому что у самой Эльки тоже не сказать, чтобы складывалось. 2 развода и работа менеджером на побегушках в полиграфической компании, которую и работу, и компанию та откровенно ненавидела и частенько жаловалась на свою жизнь, когда они созванивались. Впрочем, Элька все еще не оставляла надежды устроиться. «Родька тоже приехал», – неожиданно сообщила подруга. Затем с недоумением уставилась на одну из картин. «И что, за это платят?» – ткнула на маникюренным пальчиком в сторону рассвета. На ней солнечные лучи пронзали морской берег, и казалось, невозможно было найти ту самую точку горизонта, в которой вода переходила в небо. «Платят?» пожала плечами Майя. «Я тоже такое могу нарисовать, да хоть с десяток», заявила с насмешкой. «Плюнуть и растереть». «Плюнь и нарисуй», согласилась Майя. «Так что с Родькой?» Они были дружны в школьные годы, И Майя поймала себя на мысли, что с радостью встретится со своим одноклассником. «Тоже на днях вернулся в Энск», — сообщила Элька. «Звонил, спрашивал о тебе. Сказал, что зайдет на выставку». «А откуда он приехал?» Майя даже не знала, что он уезжал. «Из Цюриха, кажется». Подруга пожала худыми плечами. Затем призывно улыбнулась мужчине в деловом костюме, устремившему на них заинтересованный взгляд. «Или же из Осло? Какая разница? Кстати, наш резиновый утенок стал важным бизнесменом. Руководит своей компанией что-то в сфере IT. Мотается теперь по всему миру. Наверное, денег гребет немерено». И Элька мечтательно вздохнула. Майя невольно улыбнулась, вспоминая смешное прозвище, которое дали ее однокласснику. В школьные годы Родька был заправским шутом, правда, с отличными способностями к физике и математике. Помогал ей в старших классах, когда ее вгоняли в ступор гигантские формулы, тогда как Майя подтягивала его по гуманитарным предметам. Теперь же стал важным бизнесменом то ли в Цюрихе, то ли в Осло. Их резиновый утенок расправил крылья. Впрочем, она тоже не жаловалась на судьбу и тоже смогла пробиться, несмотря на то, что в школе ее прозвали Марусей. Придумал это прозвище Артем Спасский в первый же день, когда появился в их классе. Перевелся из другой школы чуть ли не в середине учебного года. Вошел в кабинет. Им было лет по 12-13, после чего уверенно двинулся в сторону последней парты, где Майя давно и счастливо пребывала в одиночестве. Рисовала в своем блокнотике, предаваясь радужным мечтам. Новенький совершенно бесцеремонно уселся рядом с ней, потеснив разноцветные восковые мелки, раскатившиеся по парте. И Майя уставилась на него с изумлением. Что он забыл рядом с ней, которую в классе считали чуть ли не блаженной? Но новый мальчик был настолько красив, что у нее перехватило дух. И Майя сразу же забыла, о чем собиралась у него спросить. Вместо этого потянулась к блокнотику, решив зарисовать, но спохватилась. В его присутствии ей почему-то сразу расхотелось выглядеть блаженной. «Тебя как зовут?» — спросил у нее. «Майя. Майя Самойлова». «Марусей будешь!» — вынес он свой вердикт. «Меня Артем зовут». И Майя поняла, что пропала. Это свою влюбленность в Спасского. Майя привыкла называть это. Растянулась не только на все школьные годы, но еще и захватила много лет после выпуска. Спас Майю только испанский берег, который ее и излечил. И она надеялась, что уже окончательно. Последние пару лет Майя практически не вспоминала об Артеме. Вот и сейчас, в Энске, уговорила себя, что они не могут пересечься, потому что это противоречит всем законам физики. Да что там говорить, всем законам природы. Таких совпадений попросту не бывает, сказала она себе строго. Тут снова распахнулись стеклянные входные двери. Полноватый охранник, на которого напялили глупую ливрею чуть ли не до пола, из-за чего вид тот имел довольно жалкий, кивнул, пропуская Родьку, и мысли об Артеме вылетели из ее головы окончательно. Родион Роданов, их резиновый утенок, изменился, возмужал, стал уверенным, холеным, улыбчивым, прячущим темные глаза за дорогущей оправой модных очков. Рост он был среднего, так что Майя на здоровенных каблуках, от которых у нее уже начинало сводить голени, оказалась с ним наравне. Подошел, с явным удовольствием приложился к ее щеке. Затем всучил огромный букет кроваво-красных роз. «Родь, ну зачем?» — спросила она растерянно, мысленно охнув под весом цветов. Спасла Майю официантка, предложив забрать букет и поставить его в вазу. «Ты прекрасна», — заявил Родька совершенно искренне, на что Элька, на которую одноклассник не обратил внимания, скривилась. «Ну вы тут пообщайтесь, голубки», — заявила им кисло. «А я выйду покурить». Правда, покурить Элька так и не ушла. Вместо этого направилась, покачивая стройными бедрами, обтянутыми полупрозрачной материей, в сторону Пабло, разговаривавшего с темноволосым мужчиной в строгом деловом костюме. Тем самым, кто не забывал время от времени одаривать их оценивающими взглядами. Английским Элька владела на таком же уровне, как и испанским. То есть не владела совсем, но подобные мелочи подругу никогда не волновали. «Итак, Ветлицкая покинула родные пенаты и вышла на охоту», прокомментировал Родька, проводив бывшую одноклассницу взглядом. «Мужику знатно не повезло». «Зря ты так, Родь», покачала Майя головой. «Не понимаю, почему ты ее так не любишь». «А я мало кого люблю», жизнерадостно сообщил он. «Потому что вижу таких людей насквозь. Суть Ветлицкой в том, чтобы как можно лучше устроиться в этом мире. Причем за счет других, Марусь, потому что сама она слишком ленива и глупа». И тут же добавил, не дав ей возможности возразить. «Но Ветлицкая у нас не хищница. Скорее, она половая тряпка, которую отбрасывают после использования». «Родь, сейчас же прекрати!» – возмутилась Майя. «Ты ведь знаешь, Элька моя подруга, и я не позволю!» Он снова усмехнулся. «Как скажешь, Марусь!» Затем последовали дифирамбы ее красоте и успеху, от которых кровь сразу же прилила к щекам. Майя всегда смущалась, когда ее хвалили. «Все, хватит, Родь, это уже перебор!» Наконец не выдержала она. «Ты меня так совсем захвалишь! Лучше скажи, как твои дела? Знаешь, я чертовски рада тебя видеть!» «Знаю!» – кивнул он. «Я это чувствую! Ты как маленькое солнце, Марусь, еще со школы! Помнишь, как приходил к тебе греться, когда мне было совсем плохо?» Он попытался взять ее за руку, но Майя не далась. «Что ты несешь, Родь?» «То и несу», — усмехнулся он. «Ничего не изменилось, Марусь», — произнес многозначительно. «Мы изменились», — покачала она головой. «Каждый пошел своей дорогой, и некоторые из этих дорог завели нас довольно далеко от дома». Сказанное заставило Родьку призадуматься. «Знаешь, я рад, что ты уехала из Энска», – неожиданно произнес он. «И тебе удалось всего этого избежать». «О чем ты?» – растерялась Майя, почему-то подумав, что сейчас он заведет разговоры о кризисе и о том, что хорошо там, где нас нет. Но Родька молчал, размышляя о чем-то таком, что его явно тревожило. Наконец, заявил. «Ты в курсе того, что происходит с нашими одноклассниками?» «Нет, не в курсе», — Майя пожала плечами. «А разве с ними что-то происходит?» Элька в редких телефонных разговорах была скупа на подробности, так что Майя не слишком-то знала, кто из их бывшего класса женился, развелся или обзавелся детьми. «Я не так давно вернулся в Энск, но уже успел кое с кем пообщаться и проанализировать услышанное. Знаешь, к какому выводу я пришел?» Майя, конечно же, этого не знала. «За последние годы с нашими одноклассниками произошло слишком много трагических и совершенно нелепых случайностей». «Целая череда», — заявил ей Родька. Подхватил бокал с шампанским с подноса, проходящей мимо официантки. Но сам пить не стал, сунул Майе в руки. «От которой оказались застрахованы только те, кто успел вовремя свалить из Энска. Например, мы с тобой, Марусь, и еще Трубина, Гизе и сестры Балаян». «Погоди, Родь, о чем ты говоришь? Какая еще целая череда трагических случайностей?» Нахмурилась она. «Твои картины застрахованы?» Спросил одноклассник насмешливо, и Майя поспешно кивнула. «Да, застрахованы. К чему ты клонишь? Родь, прекрати меня разыгрывать!» Ей стало тревожно. «Сейчас же расскажи, в чем дело!» «Заинтриговал!» – усмехнулся он. «Но, как уважающая себя Шахерезада, я расскажу тебе обо всем завтра!» «Завтра, Марусь, и не морщи свой красивый носик, я не собираюсь портить тебе вечер!» «Кстати, где ты остановилась? В гостинице?» «Нет», – покачала Майя головой, понимая, что из упрямого Родьки ей ничего не вытянуть, пока он сам не захочет ей рассказать. «В квартире родителей!» Вернее, это давно уже была ее квартира. «В той самой, что с каморкой Карлсона на крыше!» Родька частенько бывал у нее в школьные годы. и Майя водила его по винтовой лестнице в папину мастерскую на мансарде, с которой открывался чудесный вид на красные черепичные крыши старого города. Наверное, именно поэтому она так и не смогла продать квартиру, когда переезжала в Испанию. Собиралась, но в последний момент передумала. Слишком уж много воспоминаний, державших ее цепко. Вместо этого, пару лет назад, Майя нашла строительную компанию и дизайнера, решив привести свое наследство в порядок. Прилетев в Энск, Пабло снял номер в отеле, а Майя с Никитой и Арелией, его няней, устроились в отремонтированной квартире, которой мало что напоминало ее не слишком счастливое детство. «Заскочу к тебе завтра утром», — сообщил ей Родька. «Часов в 9 подойдет, и мы обо всем поговорим. Привезу тебе кофе и круассаны, как и положено на завтрак модной художнице». «Родь, ну что ты несешь? Дай-ка мне свой телефон». Он уже вытаскивал здоровенный позолоченный мобильник. Уставился на нее вопросительно, и Майя, обреченно вздохнув, продиктовала ему свой номер, понимая, что теперь от Родьки ей так просто не отвязаться. В череду нелепых и трагических случайностей она не верила. Решила, что Родька все придумал, чтобы найти повод для еще одной встречи. Майя была рада его видеть, но знала, что Родька к ней неровно дышит еще со школьных времен, да и сейчас чувствовала его особый интерес. Поэтому утреннее свидание порядком ее смущало. Впрочем, он всегда был слишком деликатен, чтобы у нее возникли какие-либо проблемы в случае отказа. С другой стороны, может, и не стоит ему отказывать. Новый Родька ей нравился, а у нее давно уже не было никаких серьезных отношений. Как, впрочем, и несерьезных тоже. Вернее, так толком никого и не было с того самого первого и единственного раза. Быть может, пора впустить в свою жизнь что-то новое, нового мужчину, с которым они были дружны еще со школы, а теперь он произвел на нее самое приятное впечатление, и поменять постоянное членство в клубе неудачниц на серьезные и зрелые отношения. Ей уже 27, и... Про часики, которые тикают, додумать Майя так и не успела. «Смотрите-ка, кто тут у нас?» Разнесся по галерее зычный голос, и Родька негромко выругался. В дверях показалась знакомая фигура, при виде которой Майя мысленно чертыхнулась. Уж кого-кого, а этого человека она точно не ожидала увидеть на своей выставке. «А вот и Дубовский пожаловал», — поморщился Родька. «Куда уж без него? Знаешь, Марусь, я, пожалуй, пойду». У них был затяжной конфликт еще со школы, причем частенько с применением грубой физической силы, в которой у его оппонента был значительный перевес. «Не буду портить тебе вечер. Увидимся завтра». «До завтра», — машинально отозвалась она, готовясь к встрече с ураганом под названием Максим Дубовский. И справедливо полагая, что без жертвы разрушений уже не обойтись. Не ошиблась. Жалобно звякнули бокалы на подносе у официантки, которую Макс по школьной привычке попытался ущипнуть за зад, и один из гостей, надолго остановившийся рядом с Майиным одиночеством, недовольно поморщился. «Ведите себя цивилизованно, молодой человек!» Но Майя знала, что этот молодой человек не в состоянии вести себя цивилизованно, потому что Макс Дубовский на 100% состоял из жеребьячьего энтузиазма, щедро приправленного лошадиным упрямством. Гроза учителей, с вечным неудом по поведению и отлично по физкультуре, он долгое время был школьным капитаном на всех спортивных состязаниях, вечно споря за это сомнительное звание с Артемом Спаским. Майя их стремление быть во всем первыми не понимала, да и физкультуру не слишком-то жаловала, опасалась прыжков через козла и в грязную песочную яму. С тех пор Макс почти не изменился. Здоровенный, словно шкаф, широкоплечий, с белозубой улыбкой на румяном лице и вихрами светло-рыжих волос. Шел к ней, почему-то прихрамывая и опираясь на трость. А вокруг него бегал крайне активный, рыжеволосый мальчишка лет 5, изнывая от нетерпения. «Яблоко от яблони!» — со смешком подумала она, размышляя, что могло случиться с Максом за годы ее отсутствия. Кроме счастливого брака, потому что рядом с ним, рука об руку, шла красивая худенькая девушка. Синяя туника и белые брючки для беременных подчеркивали ее аккуратный животик. «Месяц 6-7», — уверенно определила Майя. 6 лет назад у нее тоже долго не рос живот, почти до середины 2-го триместра. На работе она старательно делала вид, что не беременна, таскала тяжеленные ведра с водой и швабры, пока ее не подловила Марина Викторовна. Отвела в свой кабинет и устроила допрос с пристрастием. Пришлось во всем признаваться. Майя даже расплакалась, сказав, что если ее уволят, она не сможет заплатить за квартиру и ей не на что будет покупать еду. Быть может, она может поработать еще хотя бы 2 месяца, ведь она же не нарушила никакой трудовой кодекс. В последнее время с заказами на оформление ее не слишком баловали, да и картины почти не продавались. «И где же счастливый отец?» — хмуро поинтересовалась старшая акушерка, которая всегда к ней была слишком добра. «Ну же, не плачь, деточка, мы что-нибудь придумаем!» «Отца нет, Марина Викторовна, и не надо на меня так смотреть!» Майя понимала, что это звучит до ужаса банально, как и вся ее история. «Так уж вышло. Вы можете осуждать меня сколько угодно, но я... Я сама этого хотела, и мне одной за все отвечать. Вот увидите, я справлюсь, мне бы только до родов продержаться, а потом уже...» Потом она уедет в Испанию. К Пабло Кармино, который давно уже звал ее к себе. Но она все откладывала. Не хотела сваливать на него еще и эту проблему. Она никому не хотела причинять проблем. «Солнышко», — звал ее Родька. «Дура», — заявила ей Элька, прознав о беременности. Наказала сразу же топать на аборт, но Майя не пошла, решив оставить ребенка. Это было 6,5 лет назад. А сейчас... «Это та самая тетя-художница?» — спросил мальчишка, дернув Макса за руку. «Красивая!» И тут же потерял к Майе какой-либо интерес. «Пап, мне скучно! А можно я с тем мальчиком поиграю?» Еще один мальчик, примерно такого же возраста, сходил с ума от скуки, дергая за руку уже няню, молоденькую и смуглую испанку с круглыми очками и зачесанными назад черными волнистыми волосами, давно уговаривая ее прогуляться по этажам. С Никитой Майя договорилась еще с утра. Она возьмет его на выставку с условием, что тот будет вести себя тихо, слушать Арелию и не доводить ее до нервного срыва, а в 20:00 они с няней отправятся домой. Здесь всего лишь 2 квартала по освещенным центральным улицам. Там он посмотрит свой вечерний мультфильм, и если мама к этому времени еще не вернется, почистит зубы и ляжет спать без нее. «Иди, Павлуша, познакомься», — разрешил Макс. «И чтобы ничего не разрушить», — быстро добавила его жена. «Все должно стоять так же, как стоит». «Обещаю, мама», — торжественно произнес мальчик, хотя по его виду было понятно, что исполнить обещание ему будет крайне и крайне сложно. Тут Макс уже заключил ее в крепкие объятия, перед этим ловко сунув в руки жене свою трость. Сжал так, что Майя потеряла возможность дышать. Отпустил. Затем торжественно вручил цветы. Здоровенный букет белоснежных лилий. «Так вот, значит, кто у нас наша именинница?» Подмигнул ей. «Какая я тебе именинница, Макс?» Улыбнулась Майя, подумав, что все же рада его видеть. От Макса за версту несло уверенностью и мужской силой. Майя знала, Элька ей рассказывала, что он стал вполне успешен. Вернее, они с Артемом чуть ли не с окончания школы работали вместе и много чего добились. Пусть и не стали королями города, но определенно были верховными его правителями в автомобильной сфере. Начинали с нуля. Пригоняли из-за рубежа машины на продажу, затем стали торговать автозапчастями, открыв несколько магазинов и автосервисов. Несколько лет назад выбили региональное дилерство то ли Ниссана, то ли какой-то другой автомарки, а может и 2 сразу. Майя плохо разбиралась в подобных вещах. После чего дела даже не пошли, а взлетели в гору. «И кто же ты у нас?» Продолжал допытываться Макс после того, как Майя отдала цветы официантке. «Знаешь, услышал по радио про твою выставку и понял, что не могу пропустить такое мероприятие». «Художница», — призналась Майя, не пряча улыбку. «Я теперь у вас художница. Поговаривают с мировым именем и известностью, но, конечно же, врут. Познакомишь?» Она с любопытством уставилась на его спутницу. «Вероника, моя жена!» С явным удовольствием произнес первый бабник школы. «Там бегает Павлик, а ждем мы Софью!» И он любовно погладил жену по круглому, аккуратному животику. Майя пожала руку молодой приятной женщине. «Мы с ним учились вместе», — сказала ей. «Тот еще был хулиган. Думаю, учителя перекрестились, когда выпустили наш класс». «И нисколько не изменился», — добавила Вероника. «Ваш». Она с улыбкой уставилась на Никиту, который гонялся за Павликом, мешая любителям живописи. «Мой», — призналась Майя. Затем вздохнула. Мальчики едва не снесли одну из журналисток, а потом, смеясь, пробежали мимо официантки, и бокалы на ее подносе жалобно звякнули. За ними спешила растерянная Орелия, не справлявшаяся с расшалившейся детворой. «Никита, подойди ко мне!» — позвала Майя на испанском. «Мы ведь с тобой договаривались!» «Павел!» — начала отчитывать сына Вероника, но тут Майя внезапно заметила, как вытянулось лицо Макса. «Что-то не так?» — спросила у него, гадая о причине подобного изменения. «Ну ты, Самойлова, даешь!» — ошеломленно произнес тот. «Да ты, Самойлова, просто гений мыслительной науки!» И Майя занервничала. Но стало еще хуже, когда бывший одноклассник внезапно двинулся на нее, прихрамывая, опираясь на свою трость, заставив ее попятиться. «И почему он об этом еще не знает?» — произнес угрожающе. «Кто? Макс, да что с тобой?» — нахмурилась Майя. «Его отец!» — рявкнул тот. Вероника схватила мужа за руку. «Максим, успокойся! Ты что, уже успел где-то выпить? Сейчас же прекрати, люди смотрят!» «Смотрят? Вот и отлично!» — произнес Дубовский зловещим голосом. «Вот и я посмотрел, и мне все сразу же стало ясно. Самойлова, ну ты и учудила!» «Макс, я ничего не понимаю!» – растерянно произнесла Майя. Врала. «Зато я понимаю», – заявил он. «Любому идиоту, понятно? А она, значит, не понимает. С первого взгляда стало ясно, кто его отец. Я могу только догадываться о реакции Артема, когда он узнает, что у него есть сын». Майя растерялась. Да, Никитка похож на отца, но она и не подозревала, что это настолько заметно. Ее сын был смуглым и темноволосым, и глаза у него серые, как и у Артема. Но ведь это вовсе ничего не означает. В Барселоне она долго раздумывала, брать ли с собой сына. Уж очень ей хотелось показать ему родину, поэтому Майя решила, что сходство не имеет особого значения. Смуглый темноволосый Никитка вполне мог быть от испанца с горячей кровью. «Нет же, Макс!» покачала головой Майя, постаравшись, чтобы голос прозвучал как можно более спокойно. «Артем тут вообще ни при чем. С чего ты взял? Мы с Пабло?» Услышав свое имя, ее менеджер повернулся в их сторону, выдав улыбку в 32 отбеленных зуба. Пабло старательно следил за собой и для своих лет был вполне бодр, поэтому Майя и решила. «Хочешь сказать, что родила от гея?» Усмехнулся Макс, невероятным образом догадавшись об ориентации Пабло. «Самойлова, ты хоть мозг мне не крути, у меня своих извилин хватает. Не представляю, что с тобой сделает Артем, когда узнает». Озвучить свою версию Дубовский не успел, потому что Майя его увидела. Это было настолько неожиданно, что она даже потеряла дар речи, потому что поняла, прошлое ее все же настигло. В Барселоне Майя самонадеянно думала, что способна выдержать любые удары, но этот оказался такой силы, что, несмотря на весь свой титановый стержень, она все-таки покачнулась на огромных каблуках дорогущих туфель. Потому что, миновав охранника на входе, в В просторном зале появился Артем Спасский. Нашел ее взглядом и уверенно двинулся в их сторону. Лицо у него было такое, что Майе на миг захотелось повернуться к Спасскому оголенной спиной в дивном диоровском платье, предмете Элькиной зависти, и сбежать собственной персональной выставки. Куда? Майя еще не знала. Да хоть в окно. Его появление было настолько невероятным, а ведь она почти уговорила себя, что они никогда не пересекутся в городе-миллионнике, что Майя вначале отказывалась верить своим глазам. Но он был здесь, и ей все-таки пришлось смириться с неизбежностью. Затем Майя решила, что никуда от него не побежит и что трудности достаточно ее закалили, поэтому она сможет без страха взглянуть в темно-серые глаза Артема Спасского. Стояла и ждала, когда он подойдет, не слушая, о чем твердит ей Макс. Смотрела. Артем производил такое же завораживающее впечатление, как и в тот самый день, когда с ней случилось это. В 7 или 8 классе стоило ему занять соседнее место на задней парте. Движения были уверенными, отточенными, словно у вышедшего на охоту хищника. Похоже, сказывались многолетние тренировки. Одет стильно, дорого, блейзер, светлая рубашка под ним, темные джинсы. Впрочем, на одежду Майя не смотрела. Впилась нервным взглядом в красивое, с мужественными чертами лицо. Увидела, как он уставился на ее сына, и его тоже, после чего посмотрел ей в глаза. И Майя поняла, что Артем все знает. Сам догадался или кто-то рассказал, это было уже неважно. И она замерла, размышляя, что он ей сделает. В том, что со Спасским будут проблемы, она не сомневалась. Но что он может сделать, если Майя не крутила ему мозг, как выразился Макс? Наорет? Окатит ледяным презрением? Или же попытается отнять у нее сына? «Нет», — строго сказала себе Майя, — «этого не произойдет. Пусть только попробует». Первобытные времена, когда все решала грубая сила, канули в лету. У нее тоже водились деньги, и найдутся отличные адвокаты, если дело дойдет до суда. Иногда она уже размышляла о подобных нерадужных перспективах и решила, подобное ей не страшно. Он все равно ничего не сможет сделать. Да и зачем ему что-то делать? Быть может, они просто поговорят, как цивилизованные люди, выяснят все раз и навсегда. Раз уж не получилось тогда, 6 лет назад. Только вот, как оказалось, налет цивилизации у Артема Спасского был слишком тонок, потому что вместо приветствия он схватил ее за руку. Серые глаза недобро сузились. «Ты что?» — выдохнула Майя неверяще, когда мужские пальцы до боли сжали ее запястье. «Отпусти сейчас же! Синяки останутся!» «Переживешь!» — заявил он ледяным тоном, на что его компаньон жизнерадостно ухмыльнулся. Затем Артем развернулся и, не говоря ни слова, повел ее к выходу. Вернее, потащил. От подобного обращения Майя порядком опешила. «Куда ты меня тащишь? Спасский, да что с тобой? Ты с ума сошел?» Пабло, стоявший неподалеку, занервничал. Двинулся было к ним, но Майя покачала головой. Артем был ее проблемой, ей с ним и разбираться. «Со мной все в порядке». Голос у Артема был холодным, под стать выражению его лица. «А у тебя, Самойлова, как я погляжу, провалы в памяти. Значит, забыла мне сказать? Так и не вспомнила за целых 6 лет? Хорошо, хоть добрые люди нашептали». Все было совсем не так. Хотела возразить ему Майя, но вместо этого спросила. «Какие еще добрые люди? Черт, Спасский! Я сейчас навернусь с каблуков, и моя смерть будет на твоей совести». Скорость он все-таки сбавил, но продолжал уверенно двигаться к выходу. «Прогуляемся», — наконец сообщил ей. «Побеседуем с тобой о смысле жизни и о моем сыне». Ни о высших материях, ни о Никите говорить с ним Майя не собиралась. «С чего ты вообще решил, что у тебя есть сын? Вернее, что у тебя есть ребенок от меня?» «Потому что у меня есть ребенок от тебя», — заявил он уверенно. «Спасский Не кажется ли тебе, что ты слишком уж высокого о себе мнения?» Вместо ответа Артем молча дотащил ее до выхода. Флегматичный охранник в дурацкой ливрее распахнул перед ними дверь, а Майя подумала: одно ее слово, и они уже никуда не пойдут. Но затем решила, что поговорить им все-таки стоит. Раз уж прошлое ее настигло, придется это как-то разруливать.